Нужно больше. По мере развития технологий развивались и видеоигры. Прежде всего, технологии позволили добавить то, что так привлекало игроков – сюжеты. И, конечно же, добавлять красивое визуальное и аудиообрамление для сюжетов, что производило еще большее впечатление на игроков. И в этот момент технологии пошли рука об руку с новыми зарождающимися вселенными. В 1972 году была создана настольная ролевая игра Dungeons and Dragons, сокращенно D&D, с английского «Подземелья и драконы». Гэри Гайгекс и Дэйв Арненсон не только создали то, благодаря чему зародилась новая индустрия настольных ролевых игр и новая вселенная, но и подтолкнули тысячи подростков на творчество, в том числе на создание видеоигр. Игра простая. Требовалось только несколько людей, книга правил D&D, воображение, лист бумаги, карандаши и игровая шестигранная кость. Кто-то выбирался ведущим, мастером игры. Остальные были игроками. Суть игры заключалась в том, что мастер игры описывал события, обстановку, пейзажи и все, что окружает персонажей игроков. А игроки, заранее создавшие описание и умения своих персонажей, задавали от их лица действия. Таким образом, в каком-нибудь маленьком доме, в комнате, где собирались несколько подростков, рождались целые миры, проходили великие баталии, добро побеждало зло. И самое главное, этот процесс был очень интерактивным, театральным и наполнен сюжетами, которые мастер и игроки создавали здесь и сейчас совместными усилиями с помощью правил игры. Правила игры представляли из себя описание существ, которых могли выбрать игроки для отыгрыша. Например, эльфов или гномов, и их характеристики, измеряемые численными показателями. Например, орк из-за того, что он большой и массивный, обладает силой 5, что больше, чем у тонкого изящного эльфа, у которого сила около 3. Эти характеристики служат помощниками для мастера, чтобы справедливо высчитывать результаты действий или баталий игровых персонажей. Большинство разногласий решались броском кубика, чтобы понять, успешно ли выполнил заданное действие персонаж, и не промахнулся ли монстр, действие которого описывает мастер. Такой способ досуга приобрел большую популярность в США. Много детей и подростков, которые увлекались чтением фантастики и фэнтези, могли на несколько часов ощутить себя бравыми героями любимых игр. И, возвращаясь к видеоиграм, было логично, что многие студенты, имеющие на тот момент доступы к компьютерам в своих университетах, захотели воссоздать D&D в виде видеоигры. И «Подземелья и драконы» как нельзя лучше подходили на роль основы для видеоигры. Показатели героев и монстров в цифровом эквиваленте, показатели силы, ловкости, скорости и так далее уже были написаны. Осталось грамотно перенести их в программу, чтобы игра справедливо отзывалась на действия игрока. Главное, что цепляло игроков и побуждало энтузиастов писать игры, записывая код на перфокартах – сюжет. То самое, благодаря чему люди зачитывались книгами Толкина – ощущение изучения нового мира, переживание за его судьбу. А игра, кроме этого, давала большее, чего не могли дать книга или фильм – личную причастность игрока к истории – к ее исходу. В игре ты не сторонний наблюдатель, а вершитель судьбы мира. Конечно, из-за низких мощностей первых компьютеров и отсутствия возможности манипулировать графикой, первые подобные игры были текстовыми. Игрок сидел и читал описательный текст, в конце которого был вопрос, на который он должен выбрать ответ, чтобы дальше двигаться по сюжету. Например, вы идете по извилистой тропе и доходите до ручья. Вы можете перейти ручей и идти по полю, или же идти дальше по тропе, углубляясь в лес. В зависимости от вашего выбора, игра предоставляла описание следующих локаций и событий. Многое изменил выход компьютера Apple II. Возможности компьютера позволяли добавлять в игры графику, пускай самую примитивную. В 1981 году вышла игра Ultima, представляющая собой приключенческую игру с элементами ролевой, наподобие «Подземелья и драконы». Игроки также выбирали себе персонажа, выполняли задания, сражались с чудовищами. Анимации графики не было. Если персонаж подходил к монстру, игра не показывала кат-сцену или анимированный бой, как показывают видеоигры сейчас. Игрок тогда видел текстовое описание боя, но игроки не обращали на это внимания. Азарт, восхищение и воображение делали свое дело. А героический сюжет, завернутый в интерактивный рассказ, позволял удерживать игрока за прохождением. То, что игроков в первую очередь интересует интересный сюжет, а уже во вторую — визуальная реализация игры, доказала компания Sierra Online, которую основали супруги Кен и Роберта Уильямс в 1979 году. За основу сюжета своей первой игры «Таинственный дом» они взяли роман Агаты Кристи «Десять негритят», то есть игра имела детективный сюжет. Несмотря на примитивную пиксельную графику и ограниченное количество цветов, игра приковывала внимание игроков динамично развивающимся сюжетом, где персонаж мог сам стать жертвой убийцы, если не найдет его вовремя. Супруги составляли идеальный тандем. Кен программировал, а Роберта писала сюжеты и делала графику для игр. Их следующая игра «Королевское приключение», которая впоследствии станет серией игр, стала первым графическим квестом с музыкальным сопровождением. А следующие игры стали первыми с анимированной цветной графикой. Для написания сюжетов этой серии игр Роберта вдохновлялась европейским фольклором, поэтому сюжеты игры получились наполненными духом классических фэнтезийных приключений, в которых фигурировали принцессы, замки и волшебники. Впоследствии игры, вдохновленные серией King's Quest, образовали целый жанр видеоигр, который получил название «квест». Интерактивная история, где главному герою нужно решать головоломки и исследовать мир игры. Рассмотрев историю видеоигр до 1984 года, можно понять, что изначально технологии не позволяли делать видеоигры, которые опирались на графику. Поэтому приходилось закладывать в них интересные сюжеты с головоломками, заданиями, детективными элементами. Из-за отсутствия графики ранние игры требовали притягательного и интересного сюжета, чтобы удерживать игрока за прохождением. И получается, что одни видеоигры вдохновлялись ролевой игрой Dungeons and Dragons, которая, в свою очередь, вдохновлялась фэнтезийными и фантастическими литературными произведениями. Другие создатели видеоигр сразу брали за основу сюжета литературное произведение как первоисточник, как Роберта Уильямс, которая перенесла в игру сюжет книги «Десять негритят». В самом начале видеоигры сделали то же самое, что и книги, театр и кинематограф – начали будоражить воображение игрока. При чтении интересной книги человек испытывает столько же восторга, сколько от просмотра захватывающего фильма. Но игра, в отличие от фильма или книги, дала человеку возможность влиять на сюжет, что сделало ее новым интерактивным видом развлечения. В современной культуре были подобные эксперименты в театре, кино, комиксах, когда герои ломали так называемую четвертую стену, обращаясь к зрителю или читателю, когда персонаж как будто отвлекался от своих дел по сюжету и понимал, что за ним наблюдает зритель, и общался непосредственно с ним. До видеоигр к интерактивности повествования больше всего приблизился иммерсивный театр. В иммерсивном театре стена между действием и зрителями убирается. Зрителям позволяется влиять на происходящее по сюжету спектакля, общаться с персонажами, которых изображают актеры. Режиссер Всеволод Мейерхольд в 20 веке использовал такой прием. Он рассаживал актеров среди зрителей и переносил действия спектакля в фойе театра. На заре своего зарождения видеоигры использовали сюжет от литературы, графику от мультфильмов и комиксов, кинематографические сцены от кино, иммерсивность от театра. С последующим развитием видеоигр изобретались другие виды взаимодействия с игроком. И, соответственно, начали появляться профессии для игровой индустрии.